Сагунт жил мирной, безмятежной жизнью. В окружавших этот полугреческий, полуиберийский город садах зрели розовые яблоки и пурпурные гранаты. Владельцы садов готовили корзины к сбору очередного урожая. В предместьях от зари до заката бесшумно вращались гончарные круги. Под руками ремесленников из бесформенной глины рождались кувшины и чаши. Знаменитая, не тонущая в воде, сагунтийская посуда. Обожженная в гончарных печах, она приобретала темно-оранжевый оттенок, ценимый всюду, где в кувшинах знают толк. Рыбаки несли в мешках огромных омаров, шевелящих усами и клешнями. Сагунтийские омары. За ними посылали корабли-гурманы Массалии и Рима. Медленно опускалось солнце. Провожая его взглядом, сагунтийцы молили богов о сохранении мира и спокойствия. Они знали, что за 2 года полчища Ганнибала покорили пол Иберии. Десятки племен и 400 городов подчинились юному карфагенянину. Но свобода их города обеспечена договором римлян с Газдрубалом. В час пения петухов карфагеняне незаметно подкрались к городу. Лишь немногим жителям окрестных селений удалось укрыться за городской стеной. С ее башен можно было видеть, как рассыпавшиеся по равнине наемники тащат утварь, угоняют скот, сбивают копьями еще не созревшие плоды. Слышался женский плач, вопли людей, уводимых в рабство. «Видишь, — сказал Ганнибал, сопровождавшему его Селену, — эти люди сбились в кучу, как овцы. Воспользовавшись суматохой, я ворвусь в город. Как бы тебе самому не оказаться в положении волка перед запертой овчарней, — ответил Эллин. Слова эти оказались пророческими, и Ганнибал, анализируя позже причины своей неудачи, их часто вспоминал. Юный стратег начал атаку без должной подготовки. Он был уверен, что для победы достаточно перевеса сил. В городе не более 10 тысяч человек, боеспособных лишь 2 тысячи, а у него 30-тысячная армия, закаленная в боях. Ветераны его отца и красавчика, воины, обученные им самим. Сагунтийцы, возглавляемые старейшинами, проявили чудо организованности. Кузнецы, ковавшие ранее серпы и косы, готовили катапульты и баллисты. Катапульты и баллисты — метательные орудия, действовавшие силой тетивы, закрученные деревянными рычагами. Каменщики укрепляли городскую стену, заменяя выщербленные и расшатавшиеся камни новыми. Отыскалась работа и детям. Забыв об играх, они подавали сражающимся стрелы и дротики, подтаскивали к метательным орудиям свинцовые шары и камни. Штурм был отбит с большими потерями для Ганнибала. Началась планомерная осада. Сколько она отнимет времени? Не воспользуются ли этой задержкой иберы, чтобы вернуть себе свободу? Не лучше ли усилить гарнизоны в крепостях, построенных в глубине Иберии? А как отнесутся к нападению на Сагунт в Карфагене? Ганнибал был мрачен. Ненависть клокотала в груди при виде Сагунта. Его стены стали преградой на пути в Рим. Они имели форму неправильного прямоугольника. С южной стороны угол городской стены был обращен к обширной равнине. Именно здесь Ганнибал приказал строить Геллеполу, многоэтажную осадную башню. Чтобы подкатить ее к стенам Сагунта, нужно было срыть неровности и бугорки, засыпать ямы, плотно утрамбовать землю. Эти работы, по расчетам Ганнибала, должны были отнять не более 2 недель. Но осажденные не дремали. По ночам отважные сагунтийские юноши совершали нападения на карфагенские посты. Днем вражеские катапульты забрасывали карфагенян камнями и стрелами, не позволяя врагам подвести насыпь к стене. Чувствуя себя в безопасности, так как карфагеняне еще не установили свои катапульты, сагунтийцы выкрикивали сверху ругательства. Насадив на стрелы записки, они посылали их осаждающим. Ганнибал прочел одну из них. «Карфагенские ослы, вы выбрали себе добычу не по зубам и подавитесь ею». Особенно неистовствовал сагунтиец в синем плаще. Приложив ко рту согнутый в трубку металлический лист, усиливавший голос, он осыпал Ганнибала самой отборной бранью. В конце концов Ганнибалу это надоело. «Позовите Тирна», — приказал он. Тирн, командир болярских наемников, не замедлил явиться. Плечи его и грудь покрывала овчина, у пояса на широком кожаном ремне висел холщовый мешочек с камнями. От Тирна исходил резкий, неприятный запах. На островах дождей, как называли иберы Балиарские острова, не росли благовонные деревья, а у нищих островитян не было ни золота, ни серебра для покупки даже касторового масла, которым натирались бедняки. Балиарцы смазывали свое тело соком какого-то тростника, смешанным со свиным салом. — Видишь того ругателя в синем? — обратился полководец к Тирну. — Убери его. —